Сложно сказать, Горан покачал головой. Он не задал пока еще ни одного вопроса на эту тему. Можно утверждать только то, что цель его поисков для него крайне важна. Он ведь еще до учебы первым делом направился в библиотеку, где, можно сказать, жил. Его интересовали только исторические факты. Есть у кого добавить на эту тему? Я столкнулась с ним случайно, произнесла Лини про себя, улыбнулась, видя, что никто не поверил в ее случайно. Стоимость его одежды никак не ниже стоимости кристалла, что он продал на аукционе, и замолчала, наслаждаясь полученным эффектом. Затянула паузу, пока и Майя Ультинг, ненавидящая подобные выходки с ее стороны, не рявкнула. «Давай дальше, малолетка». Честно говоря, она имеет полное право называть свою коллегу так, ведь возраст той всего 63 года, а сама и Майя была лишь на 5 лет моложе Перна. Его одежда совершенно точно живая, от нее исходит жизненная сила, как от живого существа. Это не доспехи, например, из шкуры дракона, где жизнь застыла и уходит очень медленно. Нет, это именно живая одежда, и, видя неверящие взгляды, добавила: «Уж можете мне поверить, я уверена, что алмазы и его одежда из одного места. Это только лишний раз доказывает, что нам надо первыми выйти в этот мир». Теперь следующий вопрос: как будем использовать полученный от наемников кристалл? Кстати, этот студент хорошо знаком с младшей дочерью главы дома Йонхолль, если судить об их разговоре во время вступительной речи, добавил Джонатан Минго. Надо бы выяснить, что их связывает. Может быть, тогда выйдем на его мир. Так все-таки есть предложение по использованию кристалла, или отправим в хранилище? Начались дебаты, ведь каждый хотел завладеть им в свое пользование и тянул одеяло на себя. Пятая вселенная минус, Академия, Академия магии. Месяц учебы пролетел, как один день, а я по-прежнему топчусь на месте. Не в смысле учебы, нет, цель моя остается для меня загадкой. В исторических хрониках нет никакого упоминания о чем-то сверхъестественном или про ассуров. Теперь решил подойти к поискам с другой стороны. Портал в Белом замке стационарный и должен был перенести меня на такой же где-то здесь. Получается, что это должно быть сохранившееся с тех времен здание. Пусть разрушенное, но с сохранившимся порталом. То есть, теперь мне надо искать древние сооружения. Как жаль, что здесь нет сети технической вселенной или хотя бы земного интернета. Так бы набрал в строке поиска, что надо, и из множества ссылок я бы определил нужную. В этот момент я двигался по городу к одному коллекционеру, у которого, по моим сведениям, имелась обширная библиотека по древностям, в том числе книги. «Подожди», — окликнули меня сзади. Я развернулся на знакомый голос. «Я хочу поговорить с тобой», — сказала Уилин непонятным тоном и приняла, наверное, как она считала, соблазнительную позу. Вот только подобный опыт у нее отсутствовал напрочь. Уверен, что она не то, что не соблазняла никогда и никого, у нее даже в мыслях не возникало этой идеи. Сейчас ее нелепо смешная поза выглядела такой забавной, что я не удержался и рассмеялся. Кстати, это ее третья попытка уговорить меня, чтобы я научил ее боевому искусству дяди Миши. В первые две она предлагала деньги, увеличив сумму во второй раз в 3 раза по сравнению с первым. Сейчас, по какой-то девичьей логике, решила применить соблазнение. Хотел было снова ей отказать, но промелькнула мысль, что у нее дома могут быть древние сооружения или она может знать такое, поэтому решил пока повременить. «Мне надо сегодня посетить одно место, а завтра поговорим». Об этом коллекционере мне подсказала девушка в библиотеке, которая увидела то, что я читаю, и спросила, зачем. Ответил, что интересуюсь древней историей. Дом, куда я направлялся, находился в богатой части, но выглядел довольно скромно, как по размерам, так и архитектурой. Ворота открыл привратник, одетый опрятно, но скромно, в отличие от некоторых других, которых видел по пути сюда. «Вы к кому?» «К господину Эрику Тарнава». «Вам назначено?» «Нет». «Как сообщить о вас? Какова цель вашего визита?» «Алексей, студент, у меня имеется личная просьба к господину. Ждите здесь, сообщу ему о вас». Я остался ожидать, задумавшись о полученных знаниях в академии, коих набралось совсем немного, а все по причине того, что интенсивность обучения в академии была крайне низкой, как будто специально так делали, чтобы растянуть курс обучения на как можно больший срок. Мы только 5 дней назад создали первые чары, ту самую стандартную искру, затраты энергии на которую приняли за единицу. Кстати, у всех заклинания наливались синим цветом, поэтому я тоже использовал обычную энергию. Потом я наводящими вопросами узнал, что здесь вообще нет разделения магической энергии по направлениям. Скорее всего, это связано с тем, что за завесой добыть ее из пространства намного сложнее, чем здесь, да и количество ее значительно меньше. Вот и пришлось тамошним магам искать пути усиления заклинаний. «Молодой человек, вас ждут», и дворецкий распахнул передо мной дверь в поместье. Признаться честно, я не ожидал ничего подобного, давал очень небольшие шансы, что местный аристократ примет совсем неизвестного ему студента. Когда вошел внутрь дома, услышал знакомый голос. «Молодой человек, вы все-таки решили участвовать в турнире?» Эриком Торнаво оказался тот самый старичок, предлагавший мне участвовать в соревнованиях по охоте и желающий поставить на мою победу некоторую сумму денег. Понимая, что потребует от меня он за доступ в его библиотеку, я, мысленно тяжело вздохнув, ответил: «Нет, я к вам пришел с просьбой о возможности прочитать вашу коллекцию древних книг, свитков и манускриптов, и готов заплатить за это. Только почитать, без копирования и без записи на кристаллу, верно? Я разрешу тебе чтение их, а взамен потребую твое участие в турнире. Да не просто пострелять там и поохотиться, а чтобы попал в первую тройку победителей. Договорились? Я бы хотел узнать, имеются ли у вас книги о событиях времен, когда завеса еще не существовала. Так вот, что тебя интересует? Признаюсь, ты меня снова удивил», он даже показал головой своим мыслям. «Думал, ты захочешь книги по магии, ведь у меня имеется две, которых нет в библиотеке Академии. Полноценных книг того периода у меня нет, но имеются свитки и отдельные страницы разных книг, в том числе на незнакомых языках. О чем идет речь в последнем случае, не знаю, но гарантирую, что они тех времен. Так как, договорились?» «Договорились. Вот и славно. Жаннет, принеси из моего кабинета лежащий на столе лист. Не знаю, где находилась эта служанка с французским земным именем, но спустя минуту она появилась в холле и передала требуемое мужчине. Это правило соревнований в этом году. Бери с собой и ознакомься с ними, подведем итог договоренностей. Ты участвуешь в турнире и, если попадаешь в первую тройку, я разрешаю тебе чтение моей коллекции древних книг. Все верно? Все так? Если у тебя больше нет ко мне вопросов, то бы хотелось заняться своими делами». Намек более чем прозрачный, поэтому я попрощался и направился к выходу, думая о том, что мне было бы намного проще заплатить ему. Но, судя по всему, просто деньги его не интересуют. Придется все-таки заняться обучением девушки. Но теперь я потребую от нее доступа к древним книгам, а также в замке, если те имеются. Ведь совсем не факт, что я могу быть в тройке лучших охотников. В отличие от турниров, где я участвовал, на это событие съезжаются желающие из множества других миров. Это своеобразные местные Олимпийские игры. Я чувствовал, что время, отведенное мне на поиски наследия, неумолимо утекает. А мне же еще надо найти дорогу домой. Поэтому мой путь снова лежал в библиотеку, где я теперь намерен искать информацию по всем древним сооружениям в надежде найти там информацию и о наследии, и о пути домой. Глава 6. Пятая вселенная минус, Академия, Академия магии. До выходных время пролетело быстро и, что удивительно, нашел информацию о двух мирах, где сохранились руины древних городов. И там имелась одна и та же странность: как только начинали новое строительство в тех местах, оно быстро останавливалось по различным причинам. Было упоминание, что один мир посетили две исследовательские экспедиции в разное время, но ничего не выяснили, или не сообщили никому о результатах своих исследований. На всякий случай взял их на заметку и, если больше ничего не найду, пойду туда. Сегодня выходной, и у меня утренняя тренировка. По плану, наработки Корнеоса Шейса в очень медленном исполнении. В ней задействуется астрал и пси, но я сегодня решил попробовать добавить еще и магическую энергию. Пока я еще никаких заклинаний не думал создавать, но работать внутри себя начал с самых первых секунд. Выражалось это простым движением ее по каналам и преобразований в разные виды, то, чего в этой части вселенной не знали. Делать это, к слову, было совсем нелегко. Я с трудом продолжал выполнять комплекс. Появление гостя почувствовал заранее, то есть он не мог меня видеть, поэтому, прекратив передвигаться, улегся на травку в тени кроны большого дерева. Судя по тому, как медленно тот двигается, он, скорее всего, крадется. Вскоре я увидел промелькнувший между деревьями силуэт. «О!» — громко произнес я. Госпожа Дриада пожаловала собственной персоной. Она поняла, что ее заметили, поэтому появилась на небольшой поляне, где я периодически тренируюсь. К этому моменту я уже знал, что к ним в этом мире относятся не очень хорошо, да не только в этом. Как я понял, здесь дриады не занимаются защитой от нижних миров, так как завеса хорошо закрыла сюда пути. Зато здесь где-то есть кристаллы, которые по своим накопительным свойствам не уступают алмазам с земли, а то и превосходят. И добывают их только дриады, правда, в последние годы практически не продают. Я считаю, что эти камни и есть те самые кристаллы жизни, что мне необходимы. Возможно, какая-то разновидность. При ее приближении поднялся на ноги, приготовившись к ментальному сражению. За прошедшее время я периодически видел ее, но старался избегать общения, а тут сама пришла. Остановилась она в 2 метрах от меня и застыла, как будто решала какую-то сложную задачу. Я пока еще тоже не горел желанием общаться. «Почему ты решил, что я дриада?» Вопрос немного поставил меня в тупик, так как совсем не ожидал чего-то подобного. «А ты разве не она?» «Нет, я пришла из очень далекого мира». «А ты что, видел их?» «Она что, скрывает свое истинное происхождение?» «Получается, что так?» «В общем, наверное, правильно делает с учетом отношения к ним». «Видел». «И где?» От нее полыхнуло любопытством. «А вот уже не имеет никакого значения». «Значит, ты никого не видел?» Уверенно заявила она. «Не веришь? Твое дело». Я пожал плечами и, повернувшись направо, крикнул: «Давай выходи, сегодня у меня день гостей получается», добавил тише. Дриада меня нашла, используя свои дриадские умения, а новая гостья частенько следила за мной, поэтому не удивлен, что она тоже меня сумела найти. Правда, надо сказать, что это место расположено очень близко моему домику, поэтому легко обнаружить. А ведь первая моя гостья вздрогнула, когда я позвал Уйлин, подозрительно уставившись на приближающуюся девушку. Последняя порядком удивила и меня, и дриаду, подойдя ко мне, взяла меня под руку по словами: «Алик, что это и надо от тебя? Мы просто разговаривали», недовольно ответила первая девушка. «Ну да, ну да», скепсис так и сквозил в интонации моей знакомой. «Да это да, конечно, да», перебила меня дриада. «Я не ты и не бегаю за парнями целыми днями». «Не понял, она же явно перебила меня, чтобы я не успел закончить свою фразу». Подтвердилось мое предположение, что она скрывается, и никто не знает, что она дриада. «Но ведь я слышал, что вроде как в этом мире им не укрыться от владельцев Академии, и сейчас бросает на меня быстрые взгляды, потому что в твоем захолустье хороших парней нет», отрезала моя знакомая. «Мне показалось, дриада готова применить свое ментальное подавление, которая использовала на мне при первой нашей встрече, но сдержалась. Ладно, вы тут выясняете между собой отношения, а я ушел к себе». Выдернул руку из захвата девушки и двинулся к своему домику, думая о том, чем заняться. Получается, что я использовал все свои возможности в поиске здесь и теперь надо проверять найденное. Не успел пройти и 10 метров, как меня догнала Уйлин, снова взяв по руку. «Алик, ты обещал, что после своего дела научишь меня своему боевому искусству», тихо произнесла она. «Я обещал не научить, а только подумать о возможности. Это родовая техника, и кого попало я не учу. Научи», просяще произнесла она. После этого прижалась ко мне боком. Я вспомнил первую ее попытку соблазнения и, улыбнувшись, сказал: «Ты бы у кого-то научилась флиртовать и соблазнять, а ты неумеха какая-то». «Ну, не умею я этого делать», эмоционально ответила она. «Мне говорили, что парни падкие на меня, я сама это видела, и только ты ненормальный. До сестры дошли слухи, как я тогда себя вела, так она теперь постоянно надо мной смеется. И Чейн еще подливает масла в огонь. Я решил ковать железо, пока горячо». «Хорошо, я согласен обучить тебя технике, только...» Задумался о том, чего потребовать от нее. «Посещение их библиотеки или древних замков, если те имеются, или расспросить их о них». В итоге решил не мелочиться и потребовать все вместе. Пока я размышлял, девушка что-то очень тихо произнесла. «Что ты сказала?» «Прости», задумался. «Я сказала, что не смогу войти в твой род и не могу стать твоей женой». «Да и не надо», отмахнулся я. «Не нужна ты мне, мне бы». «Что?» Возмутилась она. «Как это не нужна?» Но сразу взяла в себя в руки, вероятно, поняв, как выглядит со стороны в нашем разговоре. «Мне от тебя надо обещание посетить вашу библиотеку, все ее разделы, включая самые секретные и тайные». Я уставился на нее, заметил, как задумалась она, и делала это полминуты. Решил ее немного успокоить. «Мне нужны книги по древней истории, а не по магии. Времен до завесы. Удивить, значит победить». Вот это глазище стали у этой дальней-предальней родственницы Авайлин, что почти сравнялись с ней. «И что ты там хочешь найти?» Справившись со своими эмоциями, спросила она. «А вот этого я не скажу. Я согласна. Когда сможем начать тренировку? Может быть сейчас, а когда сможем посетить вашу библиотеку? Может быть сейчас?» Аналогично спросил ее. «Не успеем. Вот после бала будет 4 дня отдыха, тогда и пойдем». «Какого бала? Как какого?» Немного опешила она. «Бал первокурсника, но там будут и старшие курсы. Говорилось же об этом. Ты точно ненормальный?» Девушка кивнула каким-то своим мыслям. «Ага, было что-то такое, но я совершенно не обращал на это внимания. И, насколько я помню, перед балом есть еще 2 дня отдыха. Может, вместо бала?» Закинул я удочку. «Ты что, там же будет высший свет из многих миров и многих кланов?» «Да, не подумал и со своим уставом в чужой монастырь полез. Там же тусовка, знакомства и все такое прочее, что для любого аристократа является смыслом жизни. Вот вроде бы и боевая девчонка, но условности высшего света играют свою роль. Когда там бальные выходные начинаются?» Решил уточнить я. «Через 8 дней». Я задумался. «Получается, что тогда я могу уйти куда-нибудь по своим делам, и у меня будет 3 дня. А куда? Позже решу». Мысленно отдернул себя. «Замечательно. После бала сразу двинем к тебе». «Ты что?» – возмутилась она. «Он же закончится ночью». «Ну и что? Это в этом мире ночь, а у вас и день может быть, и утро. А на межмировых путях так вообще всегда светло. Кстати, я вспомнил, что хотел узнать. А портал отсюда есть в твой мир? Отсюда, как и сюда попасть с помощью портала невозможно, как само собой разумеющееся», – ответила она. «Ходят слухи, что хозяева вроде как могут, но подтверждающих фактов нет. Все порталы здесь местного значения. Тогда тем более пойдем сразу после ваших танцулек». И, видя, что она готова возражать до полусмерти, решил сделать ход конем, так сказать, применил запрещенный прием. «В этом случае начнем тренировку прямо сегодня. Иначе, только после посещения твоего мира». Появившееся было возмущение на ее лице сошло на нет, и Уилин ответила согласием. «Я согласна. Начнем сегодня вечером. 5-я вселенная минус, Академия, резиденция отряда наемников Снежные вершины». «На что ты согласилась?» Вроде бы старшая сестра спросила спокойно, но Уилин почувствовала ее сильнейшее недовольство. Хотела было начать оправдываться, но та продолжила. «Включая все закрытые разделы», она сделала акцент на слове «все». Проблема была в том, что у них был один тайник, где хранилось всего 3 книги, одна из которых была очень древняя и передавалась из поколения в поколение. Примечательно, что язык, на котором та была написана, не знал никто. По крайней мере, за все время они так и не смогли найти кого-то, кто хоть отдаленно мог назвать хотя бы авторство книги. Сведения об этом тайнике передавались только прямым наследникам, поэтому сестренка не знала о нем. Но это ничего не значит, если та дала обещание показать все, то придется показывать. К подобному все они относились крайне щепетильно и никогда не подумывали об обмане. «Придется показать, но только ему, без сестренки», — решила Кейвин. «Так чему он будет учить тебя, своему боевому искусству?» — выпалила та. «И я скоро смогу все ваши чары отбрасывать от себя. Вот, кстати, можешь не переживать, ему нужны книги по истории времен до завесы. Наши магические тома его не интересуют». Кейвин удивилась, даже очень удивилась, хотя и не показала вида. Да и дружба с этим непонятным молодым человеком может сулить большие выгоды. Они вместе с Чейном долго и тщательно исследовали монету, придя к интересному и необъяснимому выводу. Та вроде как была сделана не в Тысячемирье, возможно, в Нижних мирах, а может быть, в другой жизненной сфере. Им доподлинно было известно еще об одном скоплении миров, хотя попасть туда никто не смог, по слухам даже дриады, хотя оттуда к ним приходили маги, пусть это и было 500 лет назад. «Он то-то ищет». Кейвин посмотрела в глаза своей сестре. «Не знаю, он не говорил и не скажет. Когда первая тренировка?» «Сегодня вечером, но пришлось согласиться, чтобы к нам отправиться сразу после бала. Имею в виду сразу, а не на следующий день». «Хорошо, что хоть предупредила», — иронично заметила старшая сестра. «Ладно, беги на свою тренировку. 5-я вселенная минус, Академия, Академия магии». Когда вошла новая преподаватель, наступила такая тишина, что сумела оторвать меня от своих мыслей. Глянул на нее, красивая женщина лет 30 на вид. Вроде бы я ее как-то видел по пути к библиотеке, но гробовая тишина в аудитории подсказала, что это непростая учительница. Мое имя Линьбу, и я проведу у вас пару занятий, да и в дальнейшем периодически буду вести их. Темой будет магия жизни, та ее часть, что тесно переплетается с целительством. Вот, к примеру, Алексей, подойди ко мне. Поднявшись, заметил легкие усмешки на лицах одногруппников, причину которых понять не сумел. Ты не поможешь мне продемонстрировать работу целительских чар без магии жизни и с ее помощью? Это что, быть подопытным? Ну, почему сразу подопытным? Просто небольшая демонстрация. А что мне за это будет? В правилах нет упоминания, что можно использовать студентов в таких опытах. Уверена, что мы договоримся, женщина обворожительно улыбнулась. Тогда мне нужен беспрепятственный доступ в закрытые архивы и закрытую часть библиотеки. Имею в виду ту, куда имеют доступ только владельцы академии. Очень вовремя я вспомнил, что фамилия или, как говорят здесь, родовое имя Бу упоминается в разделе «Владельцы мира». Не знаю, кто именно эта женщина, но точно родственница, и стала понятна тишина в начале занятия. Приятно было наблюдать удивление в глазах женщины. А вот в классе началось довольно громкое шушуканье. Преподаватель задумалась буквально на несколько секунд. «Сейчас могу обещать посещение только моей личной библиотеки. Ты должен понимать, что доступ к архивам Академии необходимо согласовать с другими правителями, чтобы они дали разрешение». «Идет», — тут же согласился. «Сегодня двинем к вам в гости. В общем, я вообще ни на что не рассчитывал, а тут подфартило». Моя последняя фраза вообще заставила ее подавиться своими словами, которые я так и не услышал. Да если бы не спешка, я бы тихо мирно отучился бы, занимаясь поисками пути домой. Но сейчас приходится идти, что называется, напролом. Оголи предплечье, и пока я выполнял ее просьбу, продолжила. Заклинание лечения ран первого ранга очень хорошо лечит царапины, неплохо небольшие резанные раны и не справляется с глубокими и рваными. Но при совмещении направлений целительства и магии жизни, их эффективность возрастает. И сложность тоже, заканчивая свое дело, буркнул я. Совершенно верно, студент Ксей, тут же подхватила женщина. Плюс тебе 3 балла. Может скажешь насколько? Да тут и думать нечего. Простые чары усложняются не очень сильно, и чем более высокого уровня они, тем сильнее усложнение. В какой-то момент создавать их станет очень тяжело или неэффективно. Зависимость не прямая, а я задумался, вспоминая рисунки различных плетений, и накладывая их просто так друг на друга. Да, где-то квадратичная, скорее всего с каким-то поправочным коэффициентом в сторону уменьшения. Хм, женщина внимательно меня осмотрела с ног до головы. Плюс 10 баллов. Класс загудел. Продолжим занятие. Вот чары исцеления, вот чары из магии жизни, отвечающие за ускорение роста, повышение регенерации. В воздухе повисли 2 неактивированных рисунка. Теперь она достала натуральный скальпель и сделала небольшой разрез на моем предплечье. Создала снова оба заклинания, но теперь наложила их друг на друга. А я завороженно смотрел, как они соединились. Причем узлы соединения чуть-чуть, едва видимо, стали ярче. От столов, возможно, и не видно этого. Получается, что чары истинной магии можно легко соединять, только надо знать как. И вполне возможно, что из разных направлений. А еще меня не покидало чувство, что я где-то уже видел такой рисунок. Нет, не чар, а рисунок узлов соединения. Алик, повысила голос она. Точно, воскликнул я. Я вспомнил, где я лицезрел подобное. Это моя любимая Тиа показывала мне астральную печать лечения. Так вот, она идеально ложилась на эти узлы. Не дожидаясь, пока рисунок исчезнет или преподаватель его активирует, я быстро набросил на него астральную печать, использовал в ней и магию, и астрал, и, по наитию, пси. Видимого эффекта от моего воздействия не заметил, но по сильно увеличившимся глазам женщины, сообразил, что он все-таки был. Она быстренько убрала плетение и, ткнув пальцем в мое предплечье, спросила: «Это что?» Я непонимающе уставился туда же, но практически сразу сообразил, в чем дело. «Да у меня всегда так быстро заживает». «Мутант», — услышал я тихий презрительный шепот кого-то из студентов. Оказывается, что женщина тоже его услышала. «Мутант», — согласилась она. «А теперь представьте, что вы сошлись с ним в бою. Вы его ранили, а на нем все зажило, вы повредили кость, а на нем все зажило. А если его такая сильная регенерация распространяется и на магические раны, что будете делать? А если она передается по наследству, то... И тут она замолчала, бросив на меня заинтересованный взгляд. Я не стал уточнять, что серьезные раны, особенно магические, на мне не заживают за несколько секунд. В это время в аудиторию вошел молодой парень лет 25. Женщина показала, что я могу садиться на место. В общем, то, что она хотела продемонстрировать на мне, проделала на новом подопытном. Вероятно, это специальный помощник, работающий в качестве предмета испытаний. И действительно, рана от комбинированного заклинания затянулся в два раза быстрее, а шрама было почти не видно. В целом, занятия с ней оказались крайне полезны. «Студент, Ксей», — окликнули меня, когда я уже собирался покинуть аудиторию, — «не забудь о своем обещании». А я-то как раз выбросил его из головы, поскольку у нее не получилось поработать со мной, поэтому решил, что наша договоренность теряет силу. «Я помню, ты уже выбрал дополнительный факультет, будешь вообще заниматься?» «Предлагаю магию жизни». «Выбрал артефакторика». Я понял, что она осталась недовольной моим выбором. Еще она хотела что-то сказать, но передумала. «Теперь нужно пересмотреть расписание сегодняшнего дня, а именно отменить тренировку с Уйлин». Занятия закончились, и мне не терпелось поработать с полученными знаниями. Очень хотелось узнать, что же так сильно удивило госпожу преподавателя. Но потом передумал и отправился в свою любимую библиотеку. Правда, на этот раз брал более поздние исторические книги, которых, к слову, оказалось всего 5. «Так и знала, что найду тебя здесь», — отвлек от чтения меня знакомый девичий голос. «Привет, мутант. Что, уже доложили?» — с усмешкой спросил я у Илин. «Ага», — довольно сказала она, — «слухи тут разносятся очень быстро». «Когда тренироваться будем?» — сев рядом со мной, тихо спросила девушка. «Сегодня она отменяется». «Значит, это правда, что тебя пригласила к себе домой Линьбу, и ты решил пойти? Ты хоть знаешь, кто она?» «Конечно, родственница владельца академии, и мира, и учебного заведения». «Нет, я не устаю поражаться тебе. Не родственница?» — она постучала пальцем по моей голове. «Она и есть владелец». «Да», — я оторвался от чтения и посмотрел на свою очередную ученицу. «И к тому же она не замужем, и никогда не была замужем», — и ехидно добавила. «А уж ее намеки на твою мутантную наследственность». И демонстративно замолчала. «Мне это не грозит», — отмахнулся я. «Не интересует». «Ну, ты ненормальный», — в очередной раз моя знакомая произнесла эту фразу. «Да любой из аристократов только и мечтает о подобном приглашении. Учти, у тебя наверняка появились враги, которые надеялись на отношения с Линьбу. Они сейчас, должно быть, пребывают в ярости от этого. Тогда пойду к ней пораньше, чтобы вечером уже слинять оттуда». 5-я вселенная минус, академия, академия магии. Линьбу до сих пор не могла прийти в себя от произошедшего на занятии. Никто из владельцев постоянно не преподавал, но каждый периодически вел лекции либо практические занятия. Это уже сложившая традиция, хотя начиналось все, как контроль за процессом обучения. Она так до сих пор не решила, что же там произошло. Спонтанное озарение молодого человека или наследие магической школы его мира. Если последнее, то необходимо как можно быстрее узнать о нем и добраться туда. Если же озарение, то надо брать в оборот непосредственно самого студента и продолжить опыты с комбинированными заклинаниями, чтобы разгадать тайну устойчивого плетения. Именно под таким названием в двух очень древних книгах упоминаются заклинания, которые могли самостоятельно существовать долгое время. В данный момент никто во всем Тысячемирье не умеет создавать подобные чары. Некоторые маги умели составлять чары, которые можно оставить, так сказать, висеть в воздухе. Но, во-первых, они все были невысоких уровней. Во-вторых, они фанили магией, и заметить их было довольно легко. В-третьих, держались они совсем недолго. Здесь же все было иначе. Она совершенно не чувствовала висящих перед ней чар. Видеть видела, но не чувствовала совсем. Об этом эффекте нет упоминания даже в тех древних книгах. Женщина прекрасно видела, как этот Алексей соединял линиями созданное ею комбинированное заклинание, поэтому после занятия она сразу отправилась в свою лабораторию, где попыталась все повторить. Но не тут-то было. Линь прекрасно помнила, как прервалась ее связь с чарами. Точнее, не прервалась, а как бы успокоилась, превратившись в едва ощутимую нить, посредством которой она чувствовала, что сам рисунок стабилизировался, стал жестким. Если бы не упоминание о подобном феномене в одной из книг, то она бы так и не поняла, что произошло. Но сколько раз она не старалась, сколько раз не повторяла свои действия и действия студента, у нее ничего не вышло. Что там было еще? Что-то такое, о чем ведает только этот молодой человек. Но что? В очередной женщина раз мысленно задала себе вопрос. Неужели это связано с его мутацией? Линь, дорогая, с каких это пор ты стала интересоваться молоденькими мальчиками? Она оторвалась от своих мыслей, непонимающе смотря на Колина Чёрка. Ты забыла, что слухи здесь распространяются со скоростью молнии. Сейчас только разговоры о том, что недоступная Линьбу пригласила вечером к себе домой студента первого курса. Мужчина усмехнулся на грани ухмылки. Причину она прекрасно знала. Этот любитель женских тел давно и безрезультатно добивался ее благосклонности. Как бы он ни начал вредить Алику, эта мысль заставила ее мозг работать в авральном режиме. Придется брать его под свою плотную опеку. По крайней мере, на некоторое время, а потом будет видно. Мог бы убедиться, что я не маньячка, спокойно ответила женщина и едва удержалась, чтобы не добавить, мог убедиться на своем печальном опыте. Но накалять обстановку не стало. В таком случае, ты ведь знаешь, что доступ в закрытую часть возможен только с согласия всех владельцев. Так что твоему студенту ничего не светит. Слово «студент» он произнес с ухмылкой, а в глазах сверкнула краткий миг ярость. Линь вспомнила свои мысли, когда соглашалась на сделку с этим учеником. Она специально не дала ему код портала с ее домом, думая, найдешь как-нибудь сам. Теперь решила встретить его сама. Наверняка, тот ошивается в библиотеке. Интересно, что же он ищет? В очередной раз подумала женщина. Пятая вселенная минус, Академия, Академия магии. Еще и это, недовольно произнесла Уилин, которая отправилась вместе со мной. Слова относились в дриаде, которая действительно в последнее время стала попадаться на глаза значительно чаще. И да, о ее истинном происхождении никто не знал, и я уверен, что владельцы тоже. Кстати, надо бы ненавязчиво расспросить сегодня эту Линь. Слушай, все хочу тебя спросить, почему ты ходишь постоянно в одной и той же одежде? Я уверена, что ты не бедный и может купить несколько комплектов. Многие хихикают над тобой. Не замечал? Неа. Да мне вообще без разницы, что там они обо мне думают. А эта одежда очень удобная. Завтра у нас последняя тренировка перед балом. Давай проведем ее пораньше. Не получится. Надо готовиться к балу. А, понятно. Платье новое сшить, прикупить драгоценности, припудрить носик и подвести глазки. Я захихикал. Сам потренируюсь. Пока, зайду за тобой сразу после бала. Я увидел преподавательницу, поэтому поспешил распрощаться. Что это твоя подружка так быстро убежала? Этой фразой встретила меня женщина. Я промолчал, не став вдаваться в подробности. Поэтому спустя четверть минуты, она продолжила. Идем ко мне порталом, так будет намного быстрее. Жилище у нее было шикарным, большой особняк где-то на берегу моря. Портал располагался перед домом, и с него открывался прекрасный вид. Наверняка специально так сделала. Не успели мы пройти и половины расстояния до дома, как к нам подошла служанка. Госпожа, она поклонилась ей. Господин, поклон мне. Не-не-не, я всего лишь студент, случайным образом попавший сюда. Служанка, а это была немолодая уже женщина, вопросительно посмотрела на мою спутницу. Пока она выделила это слово, он, в самом деле, студент. Я поняла, госпожа, стол уже накрывают. Мне ничего не надо, тут же отказался от яств, лучше сразу в библиотеку. Преподавательница не стала возражать и выполнила мою просьбу. Кстати, она действительно повела меня в закрытую часть, если учесть, какие чары защищали ее. К сожалению, рисунки заклинаний не видно, зато видимые эффекты присутствовали. Наверняка, имелась еще и невидимая защита. И что ты хочешь посмотреть? Вот, например, прекрасная книга о целительстве, как раз по твоему направлению. Нет, мне нужны книги, где имеется упоминание времен до завесы, лучше всего того периода. Может быть, скажешь, что ты ищешь, и я тогда могу подсказать. Да я и сам не знаю, почти не соврал я. Если ранее искал более конкретно, то сейчас уже читаю любую информацию о тех временах. Как я понял, ассуры в этой части вселенной не были частыми гостями, поэтому и упоминания о них отсутствуют. Она не стала ни спорить со мной, ни убеждать, а принесла всего две тонкие книжечки, одна из которых даже на вид была очень древней. С нее я начал. Толку от обеих книг – ноль. Там вообще рассказывалось о разных событиях и, если они и имели отношение к цели моих поисков, то я не понял этого. Когда я засобирался домой, Линьбу вдруг спросила: «Алик, ты не хочешь войти в мой род? Ты же знаешь, кто я, и у тебя откроются грандиозные перспективы». «Нет, не собираюсь менять свое родовое имя, а перспективы меня не особо интересуют. Может быть, ты хочешь не просто войти, а стать моим мужем?» — скептически заявила она. «Отогляди, возьму и соглашусь, я не свободен». Хотел было ответить, что мне этого не надо или не интересует, но вовремя вспомнил, что многие девушки и женщины к таким словам относятся как-то странно. Родители настояли, она кивнула своим мыслям. «Я сирота. Госпожа Бу, если вы скажете, зачем я вам так нужен, возможно, мы и так договоримся». Женщина задумалась. Целую минуту она размышляла, периодически бросая на меня взгляды, в которых явно читалось сомнение. «Ты понимаешь, что произошло сегодня на занятии?» «Нет, только то, что что-то произошло». На этот раз она думала целых 3 минуты. Задумалась так, что прикрыла глаза и все время их не открывала. «После твоих манипуляций с моими чарами получилось устойчивое плетение. А что это такое?» — заинтересованно спросил я. «Значит, все-таки мутация?» — немного огорченно произнесла женщина. «Мутация, мутация», — закивал я. «Так что же это такое? Это я скажу только после того, как войдешь в мой род». «Ну, нет, так нет, я совсем не расстроился. Пойду я домой. Даже не отужинаешь со мной?» — как мне показалось, искренне удивилась она. Так и подмывала сказать: «Не хочу», но обижать хозяйку и тем самым портить отношения с ней не хотел, поэтому согласился. Вечерняя трапеза затянулась почти на 1,5 часа, и все это время мы просто разговаривали. Женщина пыталась выяснить, откуда я родом, я все так же отвечал, что со Ассурии, а путь-дорогу сюда не знаю. Меня проводили межмировым путем до портала, затем порталом в соседний мир, а сюда снова межмировым путем. Вспомнив о Дриаде, спросил, учатся ли они у них, и получил ответ, что уже более 15 лет никто не учился. Окончательно подтвердились мои выводы. Что делать с этой информацией, пока не знал. Домой попал, когда на дворе опустились сумерки. 5-я вселенная минус, Академия, поместье рода Бу. Уже давно гость покинул ее, а женщина продолжала сидеть в кресле с закрытыми глазами и размышлять. То, что парень не договаривал, когда говорил о своем происхождении и где живет, она поняла сразу. И, разумеется, попыталась ментально прощупать его, но не тут-то было. Она наткнулась на такую монолитную стену, что даже не пыталась ее взломать. Этот студент в очередной раз преподнес сюрприз. А вот в отношении произошедшего на занятии он, скорее всего, не знал и не имел понятия, что сотворил. Знать бы еще, как он это сделал, — в очередной раз с досадой подумала она. Ей очень хотелось верить, что не в мутации дело. И еще его непонятные поиски чего-то, что было несколько тысяч лет назад. Жаль, что он даже не намекнул о его цели своего. Внезапно ее пронзила интересная мысль. А может, она даже начала говорить вслух, но тут же отдернула себя. Да, вполне возможно, что он как раз ищет информацию о своей мутации. Линь даже улыбнулась этой простой догадке. Ведь упоминание об устойчивом заклинании относится именно к той эпохе. Что же, пусть ищет. Очень удачно сложилось, что этот Колин все еще хочет добиться от нее согласия на близость, а значит, что-то да должен предпринять против этого Алика. Главное только успеть спасти его и за это потребовать рассказать всю правду или вообще войти в ее род, а там все его тайны откроются. Остается только сделать так, чтобы ее человек был постоянно рядом с ним. А это не так просто, так как самый простой и надежный вариант отпадает. Неужели он так любит свою жену, что совершенно не реагирует на прелести других девушек? Гримаса недовольства снова появилась на ее лице. В этот момент ее посетила очередная идея. «Именно так я и сделаю», — на лице женщины появилась предвкушающая улыбка. Глава 7, 5-я вселенная минус, Академия, Академия магии. «Привет, и ты молчал?» Уйлин Йонхал выглядела очень симпатично в своем возмущенном удивлении. «Я же совершенно не понимал, о чем идет речь. Я о многом молчу. Ты о чем?» — разглядывая большую очередь в кафе быстрого питания, спросил ее. Вот эта очередь меня тоже очень удивила. Нет, если бы она состояла только из бедных студентов, так сказать, тех, кто учится за чей-то счет, то не удивился бы. Хотя в академии просто нет такого их количества. Но здесь явно видел аристократок, среди которых выделялась одна особа, с которой я столкнулся при поступлении. Это та самая, что первой предложила делать ей массаж, о том, что ты последний кенталиец. Кто? Я уставился на девушку. Не надо делать удивленное лицо, возмущенно ответила она. Мне бы мог сказать, а ведь она абсолютно уверена в своей правоте. Более того, аристократки, которые внезапно воспылали любовью к дешевой пище, явно завидовали Уилин, а на меня посматривали, если так можно сказать, с оценивающим интересом. Мое положение напомнило о другой школе магии, где меня с подачи императора считали его незаконнорожденным сыном. В данный момент я понял, что доказывать свою непричастность к каким-то там кенталийцам бесполезно. Более того, все еще больше убедятся в обратном. Поэтому решил вести себя, как и прежде, но обязательно выяснить про этот народ. То есть, ты хочешь сказать, что эти, я обвел взглядом очередь из почти одних девушек, вдруг возжелали лицезреть мою рожу, не просто посмотреть на тебя, но и желательно затащить в постель и выйти за тебя замуж, Уилин захихикала. Чего смеешься? Да они просто не знают того, что я. И что же тебе известно такого секретного? Она наклонилась к моему уху и прошептала. Я знаю, что сердце твое не свободно. Ты любишь кого-то по-настоящему и настолько сильно, что даже на меня не реагируешь. На твоих тренировках я чувствую это. Она отстранилась и снова захихикала. Поэтому и смеюсь над ними. А сама-то пыталась меня соблазнить, подколол я ее. Так я же не для этого. Первой со мной решила поговорить все та же воительница с кучей косичек, что, впрочем, неудивительно. Возьми меня в жены. Обещаю быть верной и поддерживать строгий порядок в твоем гареме. Как всегда, прямолинейный и наглый, услышал я очень тихий шепот ученицы. Я не собираюсь создавать семью, сказал я так громко, чтобы услышали все. Та бросила на Уилин оценивающий взгляд, развернулась и ушла во свояси. Придется драться на дуэли, как-то буднично произнесла девушка, и на мой вопросительный взгляд ответила. Она решила, что я твоя любовница, а значит первая претендентка на тебя. Кстати, видишь, другие тоже начали внимательно присматриваться ко мне. Тебя это напрягает? Нисколько, она усмехнулась, но сестра будет недовольна. Мы купили по местному гамбургеру и пошли прогуляться, а заодно и съесть его. Кстати, девушка с удовольствием ест эту пищу, так сказать, пристрастилась к еде бедняков. А почему они хотят именно затащить меня в постель и жениться? Не проще ли схватить и допросить? Я все же решил задать этот мучающий меня вопрос. Так всем хорошо известно, что у кенталийцев естественная ментальная защита, преодолеть которую невозможно. Пытки бесполезны, так как они умеют отключать боль. Ты на бал-то пойдешь, судя по твоему тону, ты прекрасно поняла, что никуда не пойду. Мы еще немного поговорили и разошлись по занятиям. Отсидев остаток, направился в библиотеку. Привет, поздоровалась со мной старая знакомая, работник библиотеки. Что будешь читать на этот раз? Мне бы какую-нибудь книгу по кенталийцам, в которой о них рассказывается очень подробно. Сейчас, это была именно та девушка, которая посоветовала мне коллекционера, а я попал на знакомого старичка, предложившего участвовать в турнире охотников. В этот раз книга совсем небольшая, зато так и называлась «История кенталии и кенталийцев». Я уселся за чтение. Оказывается, что немногим менее тысячи лет назад существовал мир Кенталия. Очень развит, магия там находилась на высоком уровне, а народ был воинственен. Естественно, богатство вызывало зависть у соседей, которые периодически пытались, если не захватить мир, то выведать их секреты. А последних там было много. В то время они открыли нечто в магии и проводили исследования, многие из которых завершались успехом. Через какое-то время они стали настолько сильны, что соседи прекратили попытки завоеваний. Кенталия и местные жители начали богатеть, и это с учетом того, что продавали в другие миры они лишь крохотную часть своих изделий. И естественно, те были не самые лучшие для Кенталии, но очень высокого уровня для остальных миров. Но в один трагичный для местных жителей день, там произошла катастрофа. Доподлинно неизвестно, что случилось, но мир начал стремительно погибать. Кенталийцы пытались его спасти, и боролись до последнего, но сохранить его так и не сумели. Почему не бежали, также остается загадкой, но многие эксперты склонялись к тому, что просто не могли этого сделать. Что-то там случилось с пространством, что перестали работать порталы, а межмировые пути закрылись. В живых остались лишь те, кто в тот момент отсутствовал на родине. И практически сразу появились слухи, что кое-кому из правящего рода удалось бежать, захватив с собой очень дорогие и мощные артефакты. Но самым главным стало то, что также они сохранили весь объем наработок и знаний. Охота на оставшихся в живых кенталийцев началась страшная, что привело к их исчезновению. Спустя какое-то время в их мир двинулись искатели приключений, сумев добыть там несколько дорогих вещей. А главное, что они были в сохранности и остались в рабочем состоянии. После этого туда началось паломничество, но так оказалось, что то место, где были найдены первые вещи, было единственным, где хоть что-то сохранилось. В других местах отмечались только единичные находки. Кстати говоря, я очень хорошо подпадаю под этого аборигена. Они тоже были небольшого роста, худощавого телосложения, и действительно имели мощнейшую ментальную защиту и были великолепными воинами. Защита, как у меня, а насчет боевых умений они догадывались из-за моей страсти к удобной и эффективной в схватках одежде. В книге отмечался и этот факт. А еще ходят слухи, что на основе найденных там артефактов или разработок, или записей исследований были созданы банковские амулеты, подделать которые так никто и не может. И вот теперь получается, что спустя несколько сотен лет появляется кенталиец, я то бишь. Но кто запустил этот слух? Первое, что приходит в голову, это госпожа-преподаватель, с которой я вчера провел время. Хотя, возможно, еще кто-то, кто узнал обо мне правду насчет того, что я пришел из нового мира. Если же это Линьбу, то получается устойчивое заклинание. Эта штука чрезвычайно редкая и, скорее всего, ею владеют единицы. Девушка, а можно что-то об устойчивом заклинании? Отдавая книгу, спросил знакомую библиотекаря. Никогда не слышала о таком, уверенно заявила та. Наверное, это из разряда выдумок студентов, которые частенько придумывают небылицы. После этих слов я решил заняться исследованиями, но делать это не в стенах академии и даже не на академии. Надо бы свалить куда-нибудь, чтобы никто не смог проследить за мной. И такое место на примете у меня есть, если, конечно, сумею туда зайти. Сегодня вечером как раз группа студентов старшего курса собирается идти к новому миру, дабы попытать счастье пробраться туда. Слышал разговоры еще пару дней назад. «Привет», – поздоровался я с группой студентов. «Это вы собираетесь идти в новый мир? Можно с вами?» «Первогодка», – немного высокомерно произнес один из парней. «Зато целитель», – возразила стоящая рядом с ним девушка. «Может пригодиться. Да что он там умеет на первом-то курсе? Но, если тебе он так приглянулся, то пусть идет. Твоя же аристократка не захотела идти, а так мало ли что произойдет. Перестаньте», — повысил голос еще один парень. «Ты, смотрю, подготовился», — он бросил взгляд на мой рюкзак. «Твоей задачей будет помогать нам. Всего нас набралось 7 человек, включая меня, и все мы, кроме заговорившего со мной первым парня, простые одаренные. Тот же, хоть и был аристократом, но из бедного рода. Пока шли, я внимательно прислушивался к разговорам, хотя скрывал свой интерес. Как я понял, у Киннарда, того самого аристократа, есть некий артефакт, с помощью которого они и хотят попасть туда. Обучался он на факультете магического конструирования и за него платила сама академия. То есть парень должен быть с большими задатками. Этой дорогой я, и они шли не в первый раз, поэтому передвигались очень быстро. А вот на перекрестке повстречались с тремя магами и группой туристов из 20 человек, которые также направлялись к нашей цели. Оказывается, кто-то ушлый из одного соседнего мира устроил платные экскурсии для желающих. До цели добирались вместе и, пока туристы фоткались и снимали видео на фоне нового мира, мы разбили лагерь. Спустя некоторое время они отправились во свояси, а наша группа начала приготовление к взламыванию границы. Студенты занимались настройкой магического прибора, к которому меня не подпустили. Что-то там у них не получалось, поэтому решено было перенести все на завтра. «Можно глянуть на изделие?» – попросил я парня. «Все дело в том, что на магических изделиях видны линии заклинаний, вот я и хотел их разглядеть и запомнить». «Да что ты понимаешь», – окрысился на меня Киннард. «Шел бы ты отсюда подальше, Кин», – попыталась сгладить инцидент девушка. «Ты, что Кин?» – перебил тот ее. «Надоел он мне». Я не стал спорить с ним, отойдя к своему спальному месту. Вероятно, он решил свою неудачу сорвать на мне и, видя, что я ушел, направился к себе. Кстати, палатки поставили двое. Командир отряда и девушка, остальные решили ночевать в спальниках. Пока я собирался, они развернули сигнальную сеть, этакое техномагическое изделие, и, дождавшись моего ухода, активировали ее. Наверное, сигналка была очень надежной, потому как все легли и уснули. Я стоял в отдалении и наблюдал за ними. Выждав еще полчаса, наклонился за рюкзаком, но в это время на меня навалилась тяжесть, заставив замереть на месте. А ведь интуиция смолчала, что означает, либо работает профессионал, либо меня зацепило за компанию. Но, поскольку рядом никого, то получается, что целью являюсь я. Мысль промелькнула и ушла, уступив место новой. Хотели бы убить, то наверняка уже сделали бы это, а так хотят то ли похитить, то ли допросить. Возможно еще, что надо все сделать по-тихому, чтобы студенты не услышали и не проснулись. Дальнейшие мои размышления прервал едва слышимый шум за спиной. Недолго думая, я взрывом пси и астрала разорвал тенета магии, схватил рюкзак и псионными прыжками направился в сторону нового мира. Про границу подумал только тогда, когда очутился за ней, и тут же рухнул в траву. Высматривать, что там происходит на межмировом пути, не стал, а отполз подальше. Найдя прекрасное место, расстелил спальник, лег и быстро уснул с мыслью: а я все-таки могу попадать сюда. Что-то пощекотало мне нос, чем вызвало гримасу на лице. Повернул голову, не открывая глаз. Снова щекотка. Повернул в другую. Просыпаться и вставать после вчерашнего не хотелось. Снова щекотка. Отмахнулся рукой, переворачиваясь на левую сторону. Снова щекотка. Да я тебя. Попытался поймать рукой то или ту, что щекочет. Хи-хи-хи, раздалось в ответ. Сел, открыл глаза. Ассурия, я узнал девушку из сна. Ты снова снишься и не даешь выспаться без сновидений. В ответ звон колокольчиков. Поучи меня еще. Она протянула руку и пощекотала нос зажатой в ладони травинкой. Я попытался снова лечь, но эта девушка в мгновение ока очутилась у меня за спиной и уколола чем-то. Ай, отмахнулся от нее, впрочем, не стараясь попасть. Ладно, сдаюсь, давай заниматься. Чем хорошо обучение Ассурии? Тем, что нет необходимости в пояснениях и объяснениях. Она как бы входила в меня и получала всю необходимую для себя информацию. Занимались сегодня долго, очень долго. Мне самому стал очень интересен этот сон, который все меньше на него смахивал. Слишком долго длился. Я показывал Ассурии различные техники, тренировки, движения, получая от девушки восторг от того, что все понимала. В конце она даже самостоятельно продемонстрировала мне легкий разминочный комплекс корнеоса. «Молодец», – произнес я и уснул во сне. Пятая вселенная минус, Академия магии. Первыми возвратились студенты, решившие попытать счастье при взламывании защиты нового мира. До сих пор периодически появляются желающие это сделать, и их учебные заведения не стали исключением. Одна группа, лидер которой довольно талантливый студент Киннар Тырков был его протеже. Колин Чорк еще до прохождения тестирования обратил внимание на соискателя, который читал его книгу по магии. Поговорив немного, мужчина понял, что этот студент в итоге станет очень хорошим артефактором. Дворянин из обедневшего рода сумел сбить команду, которая периодически ходила к новому миру в попытках попасть туда. Сам Колин был очень заинтересован в их походах, так как принимал активное участие в создании приборов, которые должны взломать защиту. У него это стало навязчивой идеей, особенно после того, как Линьбу, отвергая в очередной раз его ухаживание, заявила, что будет благосклонно, если он попадет в новый мир, а потом в своем репертуаре добавила, или к любому другому, кто сделает это. Сказать, что он был разъярен, узнав, что она пригласила к себе студента, это ничего не сказать, и ладно бы тот принадлежал к высшему свету, так нет, простолюдин, пусть странный, но простолюдин. Стерпеть подобное он не мог, поэтому сделал заказ в гильдии призраков на устранение неугодного студента. Пусть у других совладельцев имеются на него другие планы, но для Колина важнее другое. Никто не смеет иметь виды на его Линьбу, и неважно, что она лично думает по этому поводу. Студенты должны были вернуться только через 3 дня, но появились на следующий, а Киннард первым делом направился к нему на доклад. «Господин», извиняющимся тоном начал доклад студент, «у нас ничего не вышло, но в этот раз защита отреагировала и разрушила артефакт. Как? Чем? Какой эффект? Ничего видимого не было, только мы активировали его, как он разлетелся осколками. Вот», Киннард поднял руки, на которых имелись следы от ссадин, «использовали лечебный амулет, весь запас энергии опустошили. К тому же целитель наш сбежал». «Целитель?» Колин удивленно посмотрел на своего протеже в академии. «Вам удалось с кем-то договориться?» «Да нет, прибился к нам один из первого курса. Ну, тот простолюдин с луком. Маг встрепенулся, прекрасно понимая, о ком идет речь. Получается, что тот очень сильно облегчил задачу нанятому убийце. Приятная новость, очень приятная. Значит, скоро гильдеец должен вернуться с прекрасными новостями, мысленно потер руки Чорк. Рассказывай, как это произошло. Слушал он очень внимательно, а в конце сделал вывод, что способ взлома защиты идет в правильном направлении, поэтому та так и отреагировала. По пути к себе он размышлял о работе прибора, что необходимо в нем изменить и как это сделать. Дома засел в кабинете за стол, принявшись вычерчивать схемы плетений, которые обязаны были увеличить эффективность его магического изделия. Высший маг, один из владельцев мира, ожидал вести от нанятого убийцы, но так и не дождался. Пятая вселенная минус, Академия, поместье рода Бу. Госпожа, неприметная женщина лет 40 на вид поклонилась. Слушаю тебя, Кая. Магесса отложила в сторону древнюю книгу, в которой писалось об исторических событиях давних времен. Да, это была одна из тех книг, прочитанных ее гостем. Женщина пыталась понять, нашел ли в ней полезную для себя информацию тот или нет. «Госпожа, вы оказались правы, кто-то нанял убийцу из гильдии призраков». Линь Бу скривилась. Как ни пытались и они, и их предки искоренить агентов этой гильдии в этом мире, так у них ничего не получилось. А 10 лет назад ей попалась эта особа, бывшая убийца, причем уровня гроссмейстер. Правда, на тот момент она только-только получила этот ранг. Как ни странно, это были их местные разборки. Кая перехватила один очень дорогой заказ у более сильного коллеги и выполнила его. Тот потребовал свои деньги и был послан далеко и надолго. Тогда-то и произошла между ними стычка, и Кая проиграла, хотя и сумела серьезно ранить своего противника. Линь Бу вытащила ее буквально с того света, и теперь она служила ей. Вот Кая и рассказала, что связанных в гильдии призраков отбирают очень тщательно по каким-то там известным только главе признакам. Затем проводят какой-то ритуал и выдают артефакт, который считывает магическую метку вызова. При работе с немагами он тоже как-то помогает найти желающего заказать услуги гильдии. При смерти или даже потере сознания связанным, артефакт разрушался, поэтому выведать секрет его создания никому не удавалось. Большего не знал никто, кроме главы. Слежку за подопечным я заметила при выходе его за пределы академии, между тем продолжала доклад бывшая убийца. Работал гроссмейстер, причем, выше меня по уровню. Если бы не ваше дополнительное плетение скрыто, то он бы заметил меня.